Преждевременная зрелость. Таким фактором является самопроизвольная сексуальная преждевременная зрелость, которую можно без сомнения доказать в этиологии, по крайней мере, неврозов, хотя она сама по себе одна, так же, как и другие факторы, недостаточно, чтобы вызвать невроз. Она выражается в нарушении, сокращении или прекращении инфантильного латентного периода и становится причиной заболеваний, вызывая сексуальные проявления, которые благодаря отсутствию тормозов сексуальности с одной стороны и вследствие неразвитой генитальной системы с другой, могут носить характер только одних перверсий. Эти склонности к перверсии могут такими остаться или же после происшедшего вытеснения стать творческими силами невротических симптомов. Во всяком случае, преждевременная сексуальная зрелость затрудняет желательную в дальнейшем возможность овладения сексуальным стремлением со стороны высших душевных инстанций и повышает навязчивый характер, который и без того приобретают психические составляющие влечения. Часто ранняя сексуальная зрелость идет параллельно преждевременному интеллектуальному развитию. Как таковая она встречается в истории детства самых значительных и способных индивидов. В этот период она, по-видимому, не действует так патогенно, как в тех случаях, когда появляется изолированно. Временные моменты. Так же, как преждевременная зрелость, должны быть рассмотрены и другие факторы, которые можно объединить с преждевременной зрелостью как временные факторы. По-видимому, филогенетически предопределено, в каком порядке становятся активными те или другие влечения и как долго они могут проявляться, пока не подвергнутся влиянию появившегося нового влечения или вытеснению. Однако, как в отношении этой временной последовательности, так и в отношении периода активности в лечении, бывают, по-видимому, отклонения, которые должны оказать влияние на результат этих процессов. Не может не иметь значения, появляется ли какое-нибудь течение раньше или позже, чем противоположное ему течение, потому что влияние вытеснения нельзя устранить. Временное изменение состава компонентов всегда влечет за собой изменение результатов. С другой стороны, особенно интенсивно возникающие влечения часто протекают поразительно быстро, например, гетеросексуальная привязанность лиц, ставших впоследствии гомосексуальными. Возникающие в детском возрасте очень сильные стремления не подтверждают опасения, что они навсегда будут преобладать в характере взрослого. Можно также предполагать, что они исчезнут, уступив место противоположным стремлениям. Строгие господа недолго властвуют. Чем объясняется подобное временное смешение процессов развития, нам пока неизвестно. Здесь открывается перспектива исследования ряда биологических, может быть, и исторических проблем, которые мы еще не рассматривали.